Жорж Сименон. Мегре и его мертвец. Часть вторая. Перейдем к главному. Время преступления. Не боясь ошибиться, могу утверждать, от 8 до 10 вечера. Мегре уже уведомили по телефону о показаниях ночных гуляк и о появлении желтого Ситроена на площади Согласия сразу после часа ночи. «Вы не заметили ничего ненормального, доктор?» «В каком смысле?» Врач с бородкой состоял судебно-медицинским экспертом 35 лет и в уголовных делах разбирался основательней, нежели большинство полицейских. «Преступление совершено не на площади Согласия?» «Безусловно, нет. Оно, видимо, произошло в каком-то отдаленном месте?» «Вероятно». Как правило, на риск, связанный с перевозкой трупа, особенно в таком городе, как Париж, идут для того, чтобы спрятать тело, попытаться уничтожить его или отсрочить обнаружение. Вы правы, Мегре, я об этом не подумал. В данном случае, напротив, преступники, рискуя попасться или, по меньшей мере, навести нас на след, везут труп в сердце Парижа. На самое видное место, где он даже ночью 10 минут не пролежит, как его обнаружат. Иными словами, убийцам нужно было, чтобы его обнаружили. Вы это хотите сказать? Тем не менее, они приняли меры, чтобы затруднить опознание. Удары по лицу нанесены не кулаками, а тяжелым инструментом, форму которого я, к сожалению, затрудняюсь определить. Нанесены до смерти? После, через несколько минут, во всяком случае, меньше, чем через полчаса. А теперь вот что, Мегре, есть еще одна деталь, о которой я, видимо, умолчу в заключении, потому что не уверен в ней, и не хочу, чтобы адвокаты оспорили мое мнение, когда дело дойдет до суда. Я долго изучал рану, я вообще изучил несколько сот ножевых ранений. И я утверждаю, что это нанесено не наугад. Представьте себе, 2 человека стоят лицом к лицу, разговаривают, и вдруг один бьет другого ножом. Ему ни за что не нанести рану вроде той, что я сейчас осмотрел. Вообразите, что человек сидит или даже стоит, но занят чем-то своим. Другой подкрадывается сзади, обхватывает жертву рукой, и с силой вонзает нож в намеченное место. Или еще точнее, предположим, жертву связали или крепко держат, и злоумышленник как бы оперирует ее. Ясно? Ясно. Мегре и без того знал, что на мужа Нины напали не внезапно. Он целые сутки пытался уйти от убийц. То, что для доктора Поля составляло, так сказать, чисто теоретическую задачу, представало глазам комиссара в куда более человеческом плане. Он, Мегре, слышал голос покойного, почти что видел его, следил за каждым его броском от бистро к бистро, пока несчастный отчаянно кружил по одним и тем же кварталам Парижа между площадями Шатле и Бастилии. Комиссар и врач шли по набережным, один с трубкой, другой с сигаретой во рту. Поль курил даже во время вскрытия, утверждая, что табак — лучший антисептик. Занималась заря. Вдоль Сены спускались первые караваны барж. По каменным лестницам с трудом поднимались клошары, окоченевшие после проведенной под мостами ночи. Беднягу убили вскоре после того, как он поел. Может быть, даже сразу. Что он ел, не знаете? Гороховый суп и треску по-провансальски с картофелем. Пил белое вино. В желудке я обнаружил следы и кое-чего покрепче. Ба, они как раз поравнялись с погребами Божоле, где хозяин только что распахнул деревянные ставни. С улицы был виден темный зал, откуда тянуло винным запахом. «Вы домой?» — осведомился доктор, собираясь поймать такси. — Нет, загляну в отдел идентификации. Огромное здание на набережной Орфевр было еще безлюдно. если не считать уборщиков на лестницах и в коридорах. У себя в кабинете Мегре застал Люка, дремавшего в кресле комиссара. «Что нового?» «Фотография разослана по газетам, но поместят ее в утреннем выпуске только некоторые из них. Она доставлена слишком поздно». «Машина?» «Проверил уже 3 желтых Ситроэна. Ни один не подходит». «Ты звонил Жанвье?» «Явится к 8 и сменит меня». «Если будут спрашивать, я наверху. Предупреди коммутатор соединять со мной по любому звонку». Спать Мегре не хотелось, но он как бы отяжелел и двигался медленнее, чем обычно. Комиссар взобрался по узкой запретной для посторонних лестнице на крышу Дворца Правосудия, приоткрыл дверь с матовым стеклом, заметил Мегре, склонившегося над своей аппаратурой, и направился к нему. Но не успел даже заговорить, как дактилоскопист покачал головой. «Ничего, господин комиссар». Мегре заглянул в картотеку, потом вернулся к Мегре, снял пальто и, поколебавшись, развязал галстук, давивший ему шею. Мертвец был не здесь, а в Институте судебной медицины, где служитель поместил его в холодильный бокс G-17. Но люди все равно ощущали его незримое присутствие. Говорили они мало. Каждый занимался своим делом, не замечая, что сквозь чердачное оконце уже пробивается солнечный луч. В углу стоял раздвижной манекен, которым постоянно пользовались. На этот раз прибег к нему и Мегре. Мегре, уже успевший выбить одежду прямо в мешках, исследовал теперь собранную таким образом пыль. А комиссар занялся самими вещами. Тщательно, как торговец, украшающий витрину, он одел манекен, высота которого примерно соответствовала росту пострадавшего. Начал он с рубашки и кальсон и уже взялся за пиджак, когда вошел свежий, отдохнувший Жанвье. «Они так и добрались до него, шеф!» Жанвье отыскал глазами Мегре и подмигнул ему, намекая на то, что комиссар сегодня в неразговорчивом настроении. «Мы засекли еще одну желтую машину. Люка проверил ее и утверждает, что она не представляет для нас интереса». «Нет, тут что-то не так. Ты не находишь?» — спросил Мегре, отступив на шаг, и критически осмотрел свое произведение. «Минутку. Нет, ничего не замечаю. Правда, покойник был чуть повыше. Пиджак кажется малость коротким». «Это все? Разрез от ножа узковат. Больше ничего? Покойник был без жилета. А вот меня удивляет, что пиджак не из того же материала, что и брюки, да и цвета другого. Ну, это бывает. Погоди-ка, присмотрись к брюкам. Они почти новые. Они от одного костюма, а пиджак от другого, который старше, чем брюки, самое малое на 2 года. Похоже. Судя по носкам, рубашке и галстуку, парень любил прифронтиться. Звони в погреба Божоле и другие бистро. Постарайся выяснить, был ли вчера покойный в пиджаке и брюках от разных костюмов». Жанвье устроился в углу, и голос его создал в помещении своего рода звуковой фон. Инспектор поочередно вызывал разные кафе, до бесконечности повторяя. «Уголовная полиция! Да, я был у вас вчера. Не скажете ли?» К несчастью, покойный нигде не снимал плащ. Расстегивал, возможно, но никто не обратил внимания, какого цвета на нем был пиджак. «Что ты делаешь, вернувшись домой?» «Целую жену», — ухмыльнувшись, отозвался Жанвье. «Он женился всего год назад». «А потом?» «Сажусь, а она приносит мне шлепанцы». «Потом?» «Понял», — стукнул себя по лбу инспектор. «Меняю пиджак». «У тебя есть домашняя куртка?» «Нет. Я надеваю старый пиджак, который стал мне маловат». Эта деталь сразу сделала незнакомца человечнее и ближе. Они представили себе, как он возвращался домой, и, может быть, подобно Жанвье целовал жену. Во всяком случае, снимал новый пиджак и надевал старый. Потом ел. Какой сегодня день? Четверг. Значит, вчера была среда. Тебе часто случается есть в ресторанах? В дешевых, вроде тех, где бывал наш незнакомец. Разговаривая, Мегре натягивал на плечи манекену бежевый плащ. Накануне в такое же время? Нет, пожалуй, чуть позднее. Этот плащ был еще на живом человеке, зашедшем в погреба Божоле, почти что у них на глазах. Им и сейчас довольно выглянуть чердачное оконце, чтобы увидеть витрину этого заведения на другом берегу Сены. Незнакомец взывал к Мегре, требовал разговора не с кем-нибудь из инспекторов или комиссаров. Ему нужен был Мегре. Правда, он предупредил: «Меня вы не знаете». Но ведь и добавил: «Хотя знавали мою жену Нину». Жанвье раздумывал, куда гнет комиссар со своими разговорами о ресторанах. «Треску-то по-провансальски любишь?» «Обожаю. Желудок, правда, не принимает, но при случае все-таки ем». «Вот именно. Жена тебе охотно ее готовит?» «Нет, слишком хлопотно. Такое блюдо редко получишь у себя дома». «Значит, берешь его в ресторане, когда оно есть в меню?» «Да». «А оно там часто встречается?» «Не знаю. Дайте-ка сообразить. По пятницам бывает. А вчера была среда. Соедини-ка меня с доктором Полем». Врач, дописывавший заключение, не удивился вопросу Мегре. «Можете сказать, доктор, треска была с трюфелями или нет?» «Разумеется, нет. Я бы обнаружил кусочки». «Благодарю». «Так вот, Жанвье, трюфелей не было». «Следовательно, дорогие рестораны отпадают. Там обычно добавляют трюфели. Спустись к ребятам, возьми себе в помощь таранца и еще двух-трех. Телефонист на коммутаторе, конечно, разорется. Вы надолго заблокируете линию. Вызывай все рестораны подряд, начиная с тех кварталов, где вчера мотался. Узнай, не было ли в вечернем меню трески по-провансальски». И Жанвье удалился, отнюдь не в восторге от доверенного ему задания. «Нож у тебя есть, Мегре?» Было уже утро, а Мегре все не расставался со своим мертвецом. «Введи лезвие в разрез на плаще. Теперь замри». Комиссар слегка приподнял край плаща, чтобы видеть под ним пиджак. «Разрезы на обеих вещах не совпадают. Теперь нанеси удар как-нибудь по-другому. Зайди слева. Зайди справа. Бей сверху. Теперь снизу». «Понял». Техники и служащие, приступившие к работе в огромной лаборатории, украдкой наблюдали за Мегре и Мере. Обменивались насмешливыми взглядами. «Опять не совпали. Между разрезами на пиджаке и на плаще добрых 5 сантиметров разницы. Принеси-ка стул и помоги мне». С бесконечными предосторожностями они усадили манекен. «Порядок. Когда человек сидит, скажем, за столом, пальто иногда встопорщивается. Попробуй». Как они ни бились, разрывы не совпадали. Хотя по логике должны были точно накладываться друг на друга. «Все», — заключил Мегре с таким видом, словно решил сложное уравнение. «Вы считаете, что его убили, когда он был без плаща?» «Почти наверняка. Однако плащ, безусловно, разрезан ножом. Это сделано после, чтобы сбить нас со следа. Итак, люди не сидят в плаще ни дома, ни в ресторане. Разрез на нем — маскировка, чтобы убедить нас, будто удар ножом нанесен на улице. А раз на это пошли, значит, преступление совершено не на улице», — договорил Мере. «По той же причине труп рискнули перевести на площадь Согласия, хотя убийство произошло вовсе не там». Мегре выбил трубку о каблук, разыскал свой галстук и опять уставился на манекен. В сидячем положении тот был совсем как человек, Со спины и в профиль, откуда незаметно, что у него нет лица, картина получалась ошеломляющая. «Что-нибудь выяснил?» «Почти ничего. Но я еще не закончил. Правда, в трещины подошв набилось немного довольно любопытной грязи. Похоже на пропитанную вином землю, какая бывает в деревенском погребе, где только что пробуравили бочку с вином. Продолжай и звони мне в кабинет». Едва комиссар вошел к начальнику, как тот выпалил: «Ну, Магре, как ваш мертвец?» Так впервые прозвучали слова «ваш мертвец». Начальнику уголовной полиции уже доложили, что с 2 часов ночи комиссар неотрывно идет по следу. «Добрались-таки до бедняги. А я, признаться, подумал вчера вечером, что вы имеете дело с шутником или психом». «Что вы? Я с первого звонка верил каждому его слову». «Почему?» Мегре вряд ли сумел бы объяснить. Не потому, конечно, что человек обратился лично к нему. Разговаривая с начальником, комиссар блуждал взглядом по залитой солнцем набережной напротив. «Прокурор поручил ведение дела следователю Камильё. Сегодня утром они отправятся в Институт судебной медицины. Поедете с ними?» «Зачем?» «Повидайтесь все-таки с Камильё или позвоните ему. Он человек амбициозный. Мегре сам мог бы кое-что порассказать об этом». «А вы не думаете, что здесь сведение счетов?» «Не знаю. Надо будет проверить. Хотя у меня не сложилось такого впечатления. Уголовники обычно не дают себе труда выставлять свои жертвы на площади Согласия. Словом, действуйте по своему усмотрению. Уверен, что кто-нибудь не замедлит опознать труп. Буду очень удивлен, если этого не случится». Еще одно впечатление, которое комиссар затруднился бы объяснить. Внутренне он был убежден в своей правоте. Но чуть попробуешь как-нибудь это обосновать, хотя бы для самого себя, все сразу расползается. Главная трудность — история с площадью Согласия. Выходит, преступники заинтересованы в обнаружении трупа, и при том скорейшем. Но ведь им было бы куда проще и куда менее рискованно бросить, например, тело в сену, где его выловили бы лишь через много дней, а то и недель. Дело идет не о богаче, не о знаменитой личности, а о маленьком незначительном человеке. Но если убийцам нужно, чтобы им занялась полиция, зачем задним числом уродовать ему лицо и вынимать у него из кармана все, что может облегчить опознание? Напротив, марка на пиджаке не срезана. Это потому, что преступники знают, на покойнике готовая одежда, продающаяся 1000 штук. «Вы чем-то обеспокоены, Мегре?» «Кое-что не сходится», — коротко ответил тот. «Что-то слишком много противоречивых деталей». Особенно комиссара раздражала, чтобы не сказать задевала, одна из них, в котором часу покойный звонил в последний раз. Последним признаком жизни, который он подал, была записка, оставленная им в почтовом отделении на улице Фабур-Сен-Дени. Случилось это еще днем. С 11 утра незнакомец не упускал ни одной возможности связаться с комиссаром. В записке тоже взывал к нему, только особенно настойчиво. Просил даже предупредить постовых на улицах, чтобы любой из них мог по первому же сигналу прийти к нему на помощь. Его убили между 8 и 10 вечера. Что же он делал с 4 до 8? Никаких следов, никаких фактов. Полное молчание, которое поразило Мегре еще вчера, хотя комиссар никак этого не показал. Это напоминает ему одну катастрофу с подводниками, при которой, благодаря радио, присутствовал, так сказать, весь мир. В определенные часы от людей, запертых в подводной лодке на дне моря, еще поступали сигналы. Радиослушатели представляли себе, как снуют по поверхности спасательные суда. Постепенно сигналы становились все реже, потом внезапно прекратились. У незнакомца не было серьезных причин молчать. Похитить среди бела дня на оживленных парижских улицах его не могли. В 8 вечера он был еще жив. Все указывало на то, что бедняга вернулся домой. Недаром он сменил пиджак. Пообедал дома или в ресторане. И пообедал спокойно, раз успел съесть суп, треску по-провансальски и яблоко. Вот оно как раз и наводит на мысль, что ничего его во время обеда не беспокоило. Почему он молчал по меньшей мере 4 часа? Он же не побоялся неоднократно беспокоить комиссара, даже умолять его привести в движение весь полицейский аппарат, а затем, после 4 дня, словно изменил свои намерения и решил оставить полицию вне игры. Это раздражало Мегре, как если бы покойный выказал неверность по отношению к нему. Хотя такое выражение и не передавало того, что чувствовал комиссар. «Но что, Жанвье?» В инспекторской клубился синий дым. 4 мужчин с мрачным видом висели на телефонах. «С треской по-провансальски дело швах, шеф!» — комически вздохнул Жанвье. «А ведь мы уже вышли за пределы района. Я добрался до улицы Фабур-Монмартр, Таранс до площади Клиши». Мегре тоже позвонил из своего кабинета, но вызвал не кафе, а маленькую гостиницу на улице Лепик. «Да, на такси! Немедленно!» На столе у него лежали сделанные ночью фотографии трупа, утренние газеты, донесения, записка следователя Камильё. Затем Мегре позвали к телефону. «Госпожа Мегре». Мегре отвечал не впопад. «Неплохо. Не знаю, приеду ли завтракать». «Нет, побриться не успел». «Попытаюсь забежать к парикмахеру». «Да, поел. Пока». Комиссар предупредил служителя, старого Жозефа, чтобы тот велел подождать посетителю, который скоро придет, и действительно отправился к парикмахеру. Для этого нужно было только перейти мост. Мегре вошел в первый же салон на бульваре Сан-Мишель и помрачнел, увидев в зеркале большие мешки у себя под глазами. Он знал, что на обратном пути не удержится и пропустит стаканчик в погребах Божоле. Во-первых, он просто любит атмосферу таких вот маленьких кабачков, где всегда малолюдно и хозяин готов поболтать с вами. Во-вторых, он любит и вино Божоле, особенно когда его, как здесь, подают в глиняных кувшинчиках. Но двигало комиссаром не только это. Он шел по следу своего мертвеца. «Очень мне стало не по себе, господин комиссар, когда я сегодня прочел газету. Вы знаете, видел я его недолго. Но, насколько помнится, парень был симпатичный. Так и представляю себе, как он входит, размахивая руками. Он, конечно, очень волновался, но голова у него варила. Пари держать готов, что в нормальной обстановке он был весельчак. Хотите, смейтесь, хотите, нет. Но чем дальше, тем его лицо мне кажется комичней. Что-то оно мне напоминает. Я уже который час ломаю себе голову. Напоминает кого-то похожего? Нет, это сложнее. Не кого-то, а что-то. Только вот что, не могу сообразить. Его еще не опознали?» «Это тоже любопытно, хотя пока не выходит за пределы нормального. Газеты появились утром. Конечно, лицо изуродовано, однако не настолько, чтобы стать неузнаваемым для близких, матери или жены, например. Покойник где-то жил, пусть даже в гостинице. Ночевать он не вернулся. Логически рассуждая, кто-то в ближайшие часы должен либо опознать его фотографию, либо сообщить о его исчезновении. Мегре, однако, на это не надеялся. Он вновь перешел через мост, все еще храня во рту приятный, чуточку терпкий вкус божоле. Поднялся по унылой лестнице, провожаемой почтительными и боязливыми взглядами. На миг заглянул через застекленную дверь в приемную. Нужный ему человек уже стоял там, непринужденно попыхивая сигаретой. «Заходи!» Мегре впустил посетителя в свой кабинет, указал на стул, сбросил пальто и шляпу, украдкой посматривая на вошедшего. Затем усадил его так, чтобы у того перед глазами оказались фотографии покойника. «Ну что, Фред?» «К вашим услугам, господин комиссар. Вот уж не ждал, что вы меня вызовете. Не знаю, чем...» Посетитель был тущий, очень бледный, элегантный и чуточку изнеженный. Время от времени ноздри его конвульсивно сжимались. Верный признак наркомана. «Не знаешь этого?» «Я как вошел и увидел снимки, так тут же все и понял. Скажите, его здорово разукрасили?» «Ты его не встречал?» Фред добросовестно выполнял обязанности осведомителя. Это сразу чувствовалось. Он внимательно пересмотрел фотографии, с некоторыми даже подходил к окну, чтобы разглядеть их на свету. «Нет». «Минутку». «Нет». «Ручаюсь, никогда не встречал». «А все-таки он мне что-то напоминает, хотя и смутно. Во всяком случае, он не из преступного мира. Будь он гам, даже новичок, я все равно бы его уже видел. На какую мысль он тебя наводит?» «Об этом-то я и думаю. Вам неизвестно, чем он занимался?» «Нет». «А где жил?» «Тоже нет». «Он не провинциал, это видно. Я в этом убежден». Накануне Мегре заметил, что у незнакомца отчетливо выраженный парижский говорок, тот, который слышится в метро, окраинных кафе и на трибунах зимнего велодрома. К делу. У Мегре появилась идея. Сейчас он ее проверит. «Некой Нины ты тоже не знаешь?» «Минутку. Есть одна Нина в Марселе, помощница хозяйки в одном из домов терпимости, на улице Сен-Ферриоль». «Не подходит. Эту я знаю. Ей самое меньшее 50». «Ну, возраст, положим, не помеха», — отшутился Фред, взглянув на фотографии потерпевшего. Тому было лет 30. «Возьми одну. Ищи. Показывай ее всюду, где сумеешь. Положитесь на меня. Думаю, что через несколько дней что-нибудь разнюхаю». «Нет, не по этому поводу, а насчет одного крупного торговца наркотиками. До сих пор я знаю его только по имени. Господин Жан. В лицо не видел. Но мне известно, что он стоит за целой шайкой продавцов зелья. Я его у них регулярно покупаю, и мне это влетает в копеечку. Так что если у вас заведутся лишние деньжонки...» Жанвье за стеной все еще искал треску по-провансальски. «Вы были правы, шеф. Везде отвечают, что это блюдо готовят только по пятницам. Да и то не всегда. Иногда на Страстной еще и в среду, но до Пасхи нам пока далеко. Дальше пусть ищет Таранс. Что сегодня днем на зимнем велодроме? Сейчас посмотрю газету. Сегодня гонки за лидером. Захвати с собой фотографию. Потолкуй с билетерами, с торговцами апельсинами и арахисом. Обойди бистро по соседству. Затем пошатайся по кафе у заставы Дофины». «Думаете, он лошадками интересовался?» Мегре этого не знал. Как другие, как хозяин погребов Бажале и осведомитель Фред, он что-то чувствовал. Но это что-то было расплывчатым, неопределенным. Он не мог себе представить своего мертвеца ни служащим, ни продавцом. По словам Фреда, покойник не принадлежал и к преступному миру. Зато в маленьких барах для простых людей оказывался в родной атмосфере. У него была жена Нина, и Мегре знавал эту женщину. При каких обстоятельствах? Разве не знакомец стал бы хвастаться тем, что он ее муж, если бы ей довелось быть клиенткой комиссара? «Дюбоне, сходишь в отдел охраны нравственности. Попроси список девиц, зарегистрированных в последние годы. Выпиши адреса всех Нин, какие попадутся. Объезди их. Понял?» Дюбоне был молодой сотрудник, выпускник полицейской школы, чуточку чопорный, всегда с иголочки одетый, со всеми изысканно вежливый. И Мегре, вероятно, не без иронии, дал ему подобное задание. Другого инспектора он послал по маленьким кафе вокруг Шатле, в Агесской площади и площади Бастилии. А тем временем следователь Камильор, руководивший следствием из своего кабинета, с нетерпением ждал комиссара, недоумевая, почему Мегре до сих пор не вошел с ним в контакт. Таков уж заведенный порядок, его надо соблюдать, даже если это ничего не дает. И на всех дорогах Франции полиция и жандармы останавливали владельцев желтых «Ситроэнов». Необходимо было также отрядить кого-нибудь в магазин готового платья на Севастопольском бульваре, где покойный купил пиджак, и в другой магазин на бульваре Сен-Мишель, где был приобретен плащ. Одновременно с этим инспекторы занимались еще десятками дел. Они входили, выходили, звонили по телефону, печатали донесения. В коридорах ждали люди. Сотрудники бежали из отдела меблированных комнат в отдел охраны нравственности, из отдела охраны нравственности в отдел идентификации. «Вот что, шеф», — раздался в трубке голос Мэре. «Выяснилась одна деталь, наверняка не лишенная интереса. Я накопал так мало, что сообщаю ее просто на всякий случай. Как обычно, я взял с трупа пробу волос. Анализ обнаружил следы губной помады». Это было почти комично, но ни Мегре, ни Мэре не рассмеялись. Какая-то женщина с накрашенными губами целовала покойного в голову. «Добавлю, что помада дешевая, а женщина, видимо, брюнетка. Помада очень темная». Когда и где женщина поцеловала незнакомца? Не вчера ли? И не у него ли дома, когда он вернулся и сменил пиджак? Но если убитый переоделся, значит, он не собирался больше выходить. Человек, забегающий домой на час, не дает себе труда переодеться. Следовательно, его неожиданно вызвали. Но можно ли допустить, что совершенно затравленный, обезумев от беготни по Парижу и непривычных звонков в полицию, он все-таки вышел из дома после наступления темноты? Женщина поцеловала его в голову или прижалась к ней щекой. В любом случае, движение это было продиктовано нежностью. Мегре вздохнул, снова набил трубку, взглянул на часы. Было начало первого. Вчера почти в это же время незнакомец под плеск фонтанов пересекал Вагесскую площадь. Комиссар распахнул низенькую дверь, ведущую из уголовной полиции во дворец правосудия. В коридоре большими черными птицами порхали мантии адвокатов. «Навестим этого старого павлина», — пробурчал Мегре, не выносивший камелье. Он предвидел, что тот встретит его ледяной фразой, казавшейся следователю самым язвительным из всех мыслимых упреков. «Я ждал вас, господин комиссар. С него станется сказать и похлеще. Я заждался вас». Впрочем, комиссар плевать на это хотел. С половины третьего ночи он жил только мыслью о своем мертвеце. Глава третья. «Счастлив, что наконец дозвонился до вас, господин комиссар. Поверьте, господин следователь, я и подавно». Госпожа Мегре вскинула голову. Ей всегда становилось не по себе, когда муж начинал говорить таким мирным и благостным голосом. А уж если он выбирал подобный тон с ней самой, она настолько терялась, что ее тут же бросало в слезы. «Я 5 раз звонил вам на службу». «А меня все не было», — сокрушенно поддакнул Мегре. Жена знаком показала ему: «Не забывай, что говоришь судебным следователем, шурин которого вдобавок несколько раз был министром. Мне ответили только, что вы больны». «Ну, люди всегда преувеличивают. Просто немного прихворнул. Простуда. Да и то не уверен, что серьезная». Вероятно, в игривое настроение Мегре приводило то обстоятельство, что он дома в пижаме, теплом халате, шлепанцах и удобно устроился в кресле. «Меня удивляет, почему вы не сообщили мне, кто вас замещает». «В каком смысле?» Следователь был сух, холоден, подчеркнуто официален, в то время как голос комиссара все больше проникался доброжелательностью. «Я имею в виду дело о трупе на площади Согласия. Надеюсь, вы не забыли о нем?» «Весь день только об этом и думаю. Минуту назад я как раз говорил жене». Госпожа Мегре еще более энергичными знаками потребовала, чтобы муж не впутывал ее в эту историю. В квартире было жарко. Мебель мореного дуба, стоявшая в столовой, красовалась там со времен женитьбы Мегре. Окна с тюлевыми занавесками выходили на белую стену с надписью большими черными буквами «Лот и Пепен. Прецизионный инструмент». Вот уже 30 лет комиссар утром и вечером видел эти буквы, а под ними ворота склада, у которых всегда стояли несколько грузовичков. И странное дело, этот пейзаж не вызывал у Мегре отвращения. Напротив, доставлял ему удовольствие. Он как бы ласкал эту надпись взглядом. Потом переводил его вверх, на заднюю стену дальнего дома, где на окнах сушилось белье. На одной из них в погожие дни выставлялась красная герань. Вероятно, это была не одна и та же герань, но в любом случае комиссар мог бы поклясться, что, как и он сам, этот цветочный горшок находится здесь уже 30 лет. И за все эти годы Мегре ни разу не видел, чтобы кто-нибудь оперся о подоконник и полил растения. В комнате, разумеется, кто-то жил, но у него и у комиссара не совпадал распорядок дня. «Вы полагаете, господин Мегре, что ваши подчиненные и без вас ведут расследование с должным старанием?» «Не сомневаюсь в этом, господин Камильё. Более того, уверен в этом. Вы не представляете себе, как удобно руководить подобным расследованием, сидя дома, в тихой, хорошо натопленной комнате, вдали от всякой суеты, когда рядом с тобой только телефон да кувшин с лекарственным отваром. Открою вам маленький секрет. Мне все кажется, если бы не это дело, я бы не расхворался. Конечно, нет. Я ведь простыл на площади Согласия, где обнаружил тело. Или на рассвете, когда мы после вскрытия прошлись с доктором Полем по набережным. Но я не это хочу сказать. Я понимаю, что не начнись расследование, моя простуда осталась бы просто насморком, на который никто не обратил бы внимания. Следователь Камилью у себя в кабинете наверняка пожелтел, а то и позеленел. А бедная госпожа Мегре уже не знала, какому святому молиться. Она ведь питает такое почтение ко всякой иерархии. Согласитесь, что здесь, дома, где за мной ухаживает жена, мне гораздо удобнее думать о расследовании и руководить им. Меня никто или почти никто не отвлекает. «Мегре!» — вмешалась его половина. «Цыц! Вы находите нормальным, что через 3 дня после убийства потерпевший еще не опознан?» — гнул свое следователь. «Его фотографии появились во всех газетах. Судя по тому, что вы сами мне сообщили, есть какая-то женщина». «Да, он мне это говорил. Пожалуйста, не перебивайте меня. Вероятно, у него была жена, друзья, были также соседи, домовладелец и еще бог знает кто. Люди привыкли видеть, как он в определенное время проходит по улице. Однако никто до сих пор не явился опознать его или заявить о его исчезновении. Разумеется, бульвар Ришар-Ленуар известен далеко не каждому. Бедный бульвар Ришар-Ленуар. Но почему у него такая дурная репутация? Конечно, он упирается в площадь Бастилии. Конечно, он окружен густонаселенными улочками, а в квартале полно складов и мастерских. Тем не менее, бульвар широк. Посередине даже разбит газон. Тем хуже для тех, кому не по вкусу бульвар Ришар-Ленуар. Тем хуже для следователя Камильё. «Скажите, господин следователь, случалось ли вам заталкивать себе в нос горошину?» «Что?» «Горошину. Была у вас в детстве такая игра? Вы попробуйте, а потом посмотритесь в зеркало. Результат будет поразительный. Бьюсь об заклад, что с горошиной в ноздре вы пройдете в 2 шагах от людей, с которыми ежедневно общаетесь, и они вас не узнают. Ничто так не изменяет внешность, как небольшое отклонение от обычного. Особенно легко обманываются в таких случаях те, кто больше всех к нам привык. А вам ведь известно, что лицо потерпевшего обезображено куда сильнее, чем это можно было сделать с помощью горошинки в носу. Учтите и другое. Людям трудно представить себе, что их сосед по лестничной площадке, сослуживец или официант, ежедневно обслуживающий их в кафе, может разом превратиться в нечто совсем иное. В убийцу или жертву, например. Мы читаем в газетах о преступлениях, но воспринимаем их так, словно они происходят в ином мире, в другой сфере, не на нашей улице, не в нашем квартале. Словом, вы считаете нормальным, что убитый до сих пор не опознан. Меня это не слишком удивляет. Я помню одну утопленницу, которую опознали лишь через полгода. А было это еще в старом морге, когда холодильников не существовало, и на труп просто пускали струю холодной воды из крана. Госпожа Мегре, вздохнув, отказалась от попыток заставить мужа замолчать. «Короче, вы удовлетворены ходом следствия. Человек убит, минуло трое суток, а мы не только не вышли на след преступника, но и ничего не знаем о жертве». «Я знаю целую кучу всяких мелочей, господин следователь. Разумеется, настолько незначительных, что о них не стоит ставить в известность даже меня, кому поручено следствие. Да, вот, к примеру, незнакомец любил принарядиться. Особым вкусом, пожалуй, не отличался, но был фронтоват, о чем можно судить по галстуку и носкам. При серых брюках и плаще носил черные туфли, очень тонкой кожи. В самом деле, чрезвычайно интересно. Совершенно верно, чрезвычайно. А еще интереснее, что рубашка у него была белая. Вам не кажется, что человек, носящий сиреневые носки и галстук с разводами, должен был бы предпочесть цветную рубашку? Или хотя бы в полоску? Или с мелким рисунком? Зайдите в любое бистро, вроде тех, по которым он нас водил, и где чувствовал себя в своей стихии. Немного вы увидите там белых рубашек. Какой же вы делаете из этого вывод? Минутку. Таранц снова побывал, по меньшей мере, в двух бистро, в которых он побывал. И незнакомец заказывал там сюс цитрон, словно привык именно к этому аперитиву. Итак, теперь мы знаем его вкусы. Вы пробовали сюс, господин следователь? Это горький напиток с низким содержанием алкоголя. Он не из тех, что пользуются большим спросом. Я имел случай убедиться, что любители его не относятся к числу тех, кто идет в кафе выпить аперитив для бодрости. Нет, это те, кого ведет туда профессиональная необходимость. Например, коммивояжеры, вынужденные не один раз на дню ставить покупателям выпивку. Вы заключаете отсюда, что покойный был коммивояжером? Нет. Кем же тогда? Минутку. Конец второй части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.